И что за там были нарисованы? Там нарисован флаг ИГИЛ. Как? ИГИЛ. ИГИЛ? А это что значит? ИГИЛ? Они информируют у нас сотрудников. Я вообще не интересуюсь, да. ИГИЛ – это исламское государство. Это террористическая организация, признанная в России.